Глава 72. Я потерпел поражение в словесной битве, и мой дом был превращен в цех по восстановлению человеческих существ из сохранившихся частей тела. Морли намекнул, что ему не хотелось бы извещать о своей травме. Волки могли почувствовать запах крови раньше, чем он успел бы приготовить им достойную встречу. Я не мог не согласиться. У моего друга были враги. Во всем доме не нашлось места, где я чувствовал бы себя спокойно. Слишком многое здесь напоминало мне о Скользком и Айви. «Это несправедливо», — сказал я Элеоноре. «Они не заслужили такой смерти». Я прислушался к происходящему в доме. Кухню превратили в лазарет. Плоскомордый отыскал где-то лишенного лицензии лекаря, который изображал из себя крутого городского парня. От дока разило перегаром, и, похоже, эскулап уже несколько недель не встречался ни с мылом, ни с бритвой. «Да, я знаю. Жизнь бессмысленна и несправедлива. Боги работают в разнобой, и нечего даже мечтать о единстве их действий. Но мне это не нравится. Ты не посоветуешь, кстати, как мне поступить с девушкой?» Эмеральд томилась взаперти в комнате Дина. До сих пор она не произнесла ни слова. Девица ни за что не поверила бы, скажи я ей, что мои труды оплачивает ее мамаша. Да и не все ли ей равно? Если вы захватываете людей силой, они никогда не бывают довольны. У Элеоноры не оказалось соображений на этот счет. «Я бы отпустил девчонку, если бы не было столько желающих тут же ее похитить». Элеонора не проявила ни одобрения, и я продолжил. «Кстати, об этих желающих. Интересно, как скоро объявится торнадо с одной из своих умопомрачительных историй? Я с нетерпением ждал этого». Морли взвыл, послышался грохот. Я бросился к кухне, оттуда доносились угрозы Морли пролить чью-то кровь. «Только не в моей кухне!» — взревел я. Я задержался, чтобы заскочить в комнату покойника. По его щеке прыгнула какая-то козявка и укрылась за хоботом. «Если Дин не вернется в ближайшее время, мне самому придется заняться очистными работами. Быть может, я даже принесу ему букет? Покойник обожает цветы». Попка-дурак завопил громче, чем Морли. «Ты не отрабатываешь свой хлеб», — объявил я покойнику. В кухне творилось невообразимое. Со всех сторон звучали вои и стенания. Док, однако, уже закончил свою работу. Сейчас он стоял, запрокинув голову. У рта он держал бутылку, видимо, чтобы промыть горло. Я скривился. Даже крысюки отказались бы от отравы, которую он вливал в себя. «Будешь жить?» — поинтересовался я. «Только не стараниями этого мясника», — прорычал Морли. «Ты когда-нибудь видел, чтобы он вел себя как неразумный младенец?» — спросил плоскомордый. «Ты, переросток, если бы при помощи мозгов разжигали огонь, ты не сумел бы сжечь даже собственный дом», — сказал Дотс. Он вскочил на стул и начал, подвывая, раскачиваться на нем, словно проповедник из святых роллеров. «Неужели док дал ему какую-то отраву?» — спросил я у Саржа. Сарж пожал плечами. «Кончайте, босс. Оставьте доктора в покое. Он склеил вашу руку, а ведь у него было не так уж много практики с тех пор, как его вышибли из Бледсо». Теперь понятно, почему лекарь пил бочками до дна. Просто он сам находился на самом дне. Я посмотрел на плоскомордого. Костоправ наверняка какой-то родственник его новой дамы сердца. Морли молча, но с явной неохотой расплатился с доктором. Стручок выглядел почти таким же несчастным, как его дядюшка. Я решил выпроводить старикана, пока темный эльф готов расщедриться. Я взял его за локоть и потянул. «Неужели вас действительно выгнали из Блецо? Трудно поверить, что такое вообще возможно. Хотя за последнее время передо мной уже второй человек, подвергнувшийся этой участи». «Я немного выпиваю, сынок». «Не может быть». «Набил себе руку пару сотен лет назад, отрезая конечности там, в Кантарде. Больше не работаю. Заглушаю свою боль ячменем». Он вышел за дверь, обернувшись как в плащ в остатки чувства собственного достоинства. Огляделся вокруг, споткнулся и упал с последних двух ступеней. Миссис Карденлос задержалась у своих дверей. Она посмотрела на меня и кивнула, соглашаясь в чем-то сама с собой. Послав ей воздушный поцелуй, я внимательно изучил улицу. Мне показалось, что я заметил несколько подозрительных типов. «Опять? Или все еще?» Я вновь взглянул на миссис Карденлос. Она не двинулась с места, ждала новых доказательств того, что Гаррет являет собой угрозу обществу. Я задумчиво вошел в дом и закрыл за собой дверь. У меня появилась идея. Войдя в кухню, я спросил. «Плоскомордый, у тебя нет настроения выполнить одно поручение?» Эти слова я сопроводил демонстрацией монеты. «Что ж, считай, что ты уговорил меня, хитрец. Что требуется?» «Подожди минуту. Мне надо сочинить письмо».